14:35 на борту дракона. Капитан первого ранга Миковский наблюдал за действиями операторов горизонтальных и вертикальных рулей, поднимающих лодку на поверхность широкой полыньи. Старший помощник Григорий Янович вслух считывал показания глубиномера. Всплытие проходило плавно. Янович повернулся к командиру. В его глазах сквозило беспокойство. За год совместной службы офицеры научились понимать друг друга с полуслова. Миковский прекрасно видел, что в душе у подчиненного идет тяжелая внутренняя борьба. Неужели мы действительно пойдем на это? Капитан лишь вздохнул. Они были обязаны выполнить приказ. После побега пленников дрейфующая станция стала для них серьезной помехой. «Клапаны подачи воздуха перекрыты», — доложил дежурный офицер. «Лодка готова к всплытию». «Всплываем», — приказал Миковский. Защелкали тумблеры, загудели насосы, и дракон плавно разрезал поверхность полыньи. С постов зазвучали четкие доклады. Наверху все чисто. «Открыть верхний рубочный люк», — скомандовал Миковский. Янович махнул рукой матросу, стоящему в готовности выхода, и повернулся к капитану. «Береговая команда готова к высадке», — доложил он сдавленным голосом, пытаясь скрыть свои чувства за беспристрастностью военного профессионализма. «Ваше приказание». Миковский посмотрел на часы. «Не спускать глаз с пленников. Проверить и перепроверить готовность зажигательных снарядов. Через 15 минут все наши должны быть на борту. Затем мы быстро погружаемся и уходим на глубину». Янович смотрел на командира невидящими глазами, как будто мысленно пытался представить себе грядущие события. Какая судьба ожидает их после этого? Простит ли Господь за содеянное? К сожалению, предвидеть он был не в состоянии. Миковский отдал последний приказ. «Как только лодка уйдет под воду, подрывайте заряды. От дрейфующей станции не должно остаться и следа».